Глава третья. Поиск страданий. «Сдаем белье, просыпаемся, скоро Москва!» Резкий простуженный голос проводницы и яркий вагонный свет ворвались в сознание Алексея Перегудина, словно открыли для него новую страницу в жизни. Безапелляционно, мгновенно и жестко. «Туалет хотя бы открыли», — ворчала страдавшая бессонницей пожилая пассажирка. «Целую ночь был закрыт». «Кто вам такое сказал?» Проводница лихо расправлялась с используемым бельем, бросая его то на пол, то в мешки. «Когда положено, тогда и открываем. Сейчас санитарная зона, надо было раньше думать». «А у нас все не как у людей», — твердила пожилая пассажирка. Ей вторил однорукий инвалид, отхлебывал утренний чай и зло с издевкой фыркал сквозь зубы. «Дрыхла всю ночь, вот и забыла про туалет. Че ее заботит? Ваш мочевой пузырь?» «Ой, не говорите так, прошу вас». «О, видали, совести у них нету», — хрипела проводница. «Вы же сами ночью вставали по 100 раз». «Я-то?» Инвалид вылупил на нее глаза и осекся, чуть не поперхнулся. «Да я спал без задних ног. Это вы меня с кем-то попутали, гражданочка». «Чего мне вас путать? У вас все и так на виду», — намекала проводница на его недостающую руку. Тут же в разговор вмешалась другая пассажирка, несколько моложе первой пожилой женщины. Хоть бы знала, что говорит, но совсем не соображает. Интеллигентного вида мужчина только глянул на всех через свои выпуклые очки. Что-то нарочито высокопарно проговорил про себя и покачал головой. Наверное, это означало для всех призыв свернуть тему или вообще замолчать. Алексей на все происходящее в вагоне поезда «Рыбинск-Москва» смотрел сквозь туман, которым была окутана его душа после посещения Опалихи и Бежецка. Он еще как следует не мог представить, где же он на самом деле сейчас находится. Все как-то перепуталось в голове. И от этого его, как он иногда в шутку выражался, соображалка работала с перебоями. Однако, когда более внимательно стал вслушиваться в перебранку пассажиров, то как-то по-особенному совершенно ясно понял: все нормально, жизнь продолжается. Он проснулся, бодрствует, и слава богу, поезд уже на подходе к белорусскому вокзалу. Значит, пора действовать, а не скрипеть изношенными башмаками по жизненной дороге, которая еще несколько дней назад зачем-то снова завела его в родные места. Надо выбираться на простор, так сказать, деятельной жизненной позиции. Нечего нюни распускать и нести слой пепла на голове, которым посыпал себя все это последнее время, отстаивая свои принципы и взгляды перед родственничками. Пора посмотреть жестокой правде в глаза, начать разговор с реальностью на «ты», без особых церемоний и заискивания. Пора над временем сделать такое же насилие, какое и оно умудряется проделывать над тобой. И, наконец, достаточно жить идеями, брошенными кем-то в людские сердца совершенно опрометчиво, не осознавая, что, в общем-то, для человечества они не всегда полезны. Подкрепившись такими нехитрыми, прямолинейными мыслями, через какое-то время он уже стоял на перроне белорусского вокзала, жадно вдыхая вокзальные ароматы, будто рыба, выплеснувшаяся из затхлого аквариума провинциальной жизни. Он принял сразу же все краски, звуки, запахи города как нечто основательное и близкое его вздыбленной природе. Надо жить сосредоточенно и целеустремленно, смиряясь с грубостью повседневности, как с данным проявлением большинства людей, не осуждая их и не выражая по этому поводу никаких эмоций. Первым делом Алексею надлежало найти хоть какую-никакую работу. Мировой экономический кризис, словно осиновый кол, вонзился в обыденное, жизненное расписание народной массы, сделав многозначительную поправку на элементарную выживаемость отдельных индивидуумов, а для некоторых просто умертвив перспективу остаться, что называется, на плаву, может быть, даже и в живых. Алексею предстояло сделать выбор. Либо он, бессмысленно побарахтавшись в житейском море, окончательно пойдет ко дну, либо, потуже натянув паруса, еще быстрее пустит свой корабль к намеченной цели. А цель эта была незатейлива и проста. Попытаться, как историк-краевед, найти и описать истоки своих родных мест, своих предков, и тем самым продлить жизнь всему разбросанному волею судеб роду Перегудиных. На этом примере доказать, что семейно-родовые связи, как в истории древней и средневековой Руси, так и России XIX века, являлись основным фактором развития всей аграрной и продовольственной сферы, а может быть, даже всей экономики и жизни. Но для этого нужны были средства и хотя бы какой-нибудь статус в научном сообществе. Не имея кандидатской научной степени, двигаться в этом направлении было весьма трудно. Время исследователей-одиночек давно прошло, а коллективные усилия в таких якобы частных проблемах выглядели весьма призрачными, если учитывать, что молодому племени совершенно был безразличен идейный подход в трудах над проблемами. В большей мере молодых волновало материальное благополучие, и в этом ничего не было плохого. Однако теперь излишняя расчетливость и рациональность, безусловно, давлела над романтическим ореолом прошлых исследований. В какой-то момент Алексей вдруг понял, что он абсолютно одинок в своей затее. Мысль о том, что все это сейчас никому не нужно, если и самой-то Опалихи ее жителей практически нет, заставляла его о многом задуматься. Уныние сменялось отчаянными попытками что-то предпринимать, усиленно и безрезультатно работать в Тверском областном архиве. Затем снова наступали недели и месяцы творческой апатии и угасания. Потом опять Алексей хватался за какой-нибудь источник. Не им выдуманная система работы над архивными документами приносила то свои микроскопические плоды, давала какие-то радужные зацепки и вместе с этим снова надежду, то обуревала его молчаливой завесой, состоящая из рассказов об иных временах и местностях. Конечно, его как историка чужое тоже волновало, но в косвенном, обобщенном смысле прежде всего его волновала своя, родная земля. Занимаясь иными географическими объектами, иными родословными, он все время подсознательно боялся потерять себя, свою индивидуальную идентичность с той местностью, в которой зародились когда-то его родные корни. Все это заставляло Алексея, несмотря ни на что, пробираться путем, отмеренным ему судьбой и Божьим промыслом, искать прежде всего правду Божью о своих корнях, соотнося и пропуская материал через самого себя, через призму своего видения, своего генотипа, а не вообще неким абстрактным исследователем, который роется в каких-то бумагах, составленных кем-то и когда-то. И при этом безразлично, с рациональным хладным сердцем, разбираться в живых тканях повествования русских предков, многие из которых и поныне молятся за своих потомков. Оказывается, мистическое начало, которое обычно отвергали многие его коллеги-историки, было для Алексея так же важно, как и ссылка на любой обыкновенный архивный фонд, в котором хранилась какая-нибудь канцелярская бумага, какой-нибудь важный документик или случайно найденный бытовой артефакт исследуемого времени. Ибо описанная некогда живыми душами невидимая духовная история ничуть не уступала по значению реальным документальным подтверждениям этих же историй его предками. Таково было знамение вечности, в которой история творилась всем, что только было суждено Божьим соизволением. Поэтому для Алексея, там, где для других рождалось мифотворчество, только и начиналась самая настоящая историческая реальность. Сказания и легенды иногда превращались в факты, а порой самые достоверные, хроникально подтвержденные события могли запросто превратиться в очередной миф, если за этим не стояла истинная рука провидения. Грубое материалистическое мировоззрение, основанное на человеческом мудрствовании, игнорируя интуитивное начало и божественное проявление, творило ту историю, которая для Алексея всегда оставалась кладбищем мертвых призраков, а не живых людей. Одним словом, только суд Божий мог однозначно приговорить то или иное историческое событие к подлинности или вымыслу. Человек же, руководствуясь своими научными концепциями и формулами, своими страстями и идеями, только жалким образом пытался расшифровать этот приговор на скрижалях времени. Суд же Божий, праведный и неотвратимый из небытия вечности, мог извлечь событийное сонмище живой истории. Человеку будущего времени, пребывающему в Боге, оставалось всего лишь констатировать это, или наоборот, наотрез отрицать. Третьего, как и оказалось, было не дано. Какое-то время Алексею пришлось подрабатывать, где только было возможно, лишь бы как-то сводить концы с концами. Он хватался за работу торгового представителя, раскладывая гламурные глянцевые журналы на полке супермаркетов. Развозил курьером по Москве различного рода программную документацию для компьютеров, разгружал фуры с продовольствием, пытался даже заниматься многоуровневым маркетингом в надежде продать какие-то женские аксессуары. Но везде почему-то натыкался на проявление особого корпоративного мировоззрения, граничащего порой с новыми видами субкультуры или даже с явными признаками зарождающейся новой религии. Культ корпоративной этики пребывал во всем, подменяя не то чтобы здравые человеческие отношения, а, скорее всего, человеческое достоинство, суть человеческой природы как божественного проявления. Все это превращало людей в какие-то бессмысленные роботоподобные существа. Именно это и не давало возможности задерживаться Алексею надолго на одном месте. Идея поиска своего места в обществе, где уже все давно было подчинено новой религии корпоративной этики, представлялась ему настолько утопической, настолько ирреальной. И поэтому этот бег на месте казался бесконечным, если бы не один случай. В поиске нового рабочего места Алексей оказался на автозаправочной станции. Ему выдали фирменную желто-красную спецодежду, в которую он походил скорее на уличных клоунов, зазывающих прохожих в цирк или на какие-то мероприятия, чем на работника автозаправки, хотя все эти понятия для него были почти равнозначны. Не прошло и нескольких дней, как Алексей уже лихо управлялся с подъезжавшими машинами и нередко за эти старания получал от клиентов чаевые. В один из ничем не примечательных дней какой-то господин протянул ему в руки 100-рублевую бумажку. Алексею показалось это чем-то невероятным, Таких чаевых он еще никогда не получал. Уже садясь в дорогую машину, клиент, заметив искреннее смущение заправщика, не смог удержаться. «Что-то не так?» Алексей, всегда охотливый на язык, вдруг оторопел. Потом, сообразив и спрятавшись за отработанную фирменную фразу, выпалил: «Все отлично! Спасибо, всего доброго! Приезжайте еще раз!» Впрочем, человека, наверняка сотни раз слышавшего эти бездушные, сакраментальные корпоративные фразы, насторожило совсем другое. Он вдруг заметил, как по щеке Алексея катится слеза. Он подозвал Алексея и каким-то спокойным, вкрадчивым голосом спросил: «Что случилось, друг?» «Все нормально». «А это что?» Он показал рукой на щеку. «Наверное, от ветра», — соврал Алексей, вытирая рукавом щеку. И тут же снова, как из пулемета, выпалил заученные служебные слова. «Вам огромное спасибо! Приезжайте еще раз!» «Ты что, попка-дурак?» — неожиданно сорвалось с языка человека. Алексей, услышав такие слова, вначале не подав виду, обиделся. Затем в его выражении лица появились утраченные осмысленные черты. Лицо приняло выражение несколько иное, чем было до этого. И через мгновение перед человеком в желто-красном комбинезоне уже стоял не автозаправщик, а интеллигентного вида мужчина, не пряча своего достоинства, внимательно вглядываясь в глаза собеседника. «Нет, просто у нас так положено отвечать». «Ты что, думаешь, я ничего не понимаю?» Все так же по-хозяйски говорил человек. «А ты вообще кто такой? И что тут делаешь?» «Работаю». Алексей недоверчиво смотрел на человека. «Это понятно. А раньше чем занимался?» «Я историк, краевед. Иногда кое-что пишу». «Так ты что, писатель?» «Да нет, скорее просто исследователь. Так, знаете, всякие краеведческие заметки время от времени публикую». «И о чем?» Алексей задумался. Подобных вопросов ему уже давно никто не задавал. Если и спрашивали иногда при его появлении в журналах, о чем его материал, то это почти всегда выглядело как чисто профессиональное любопытство редактора. А здесь вопрос явно звучал совсем о другом, о том, наверное, о чем не всегда даже мог себе признаться Перегудин. «Наверное, о русской душе, о ее мистической вечной судьбе». Затем Алексей оживился, глаза его засверкали, и он осторожно спросил: «А вы мне можете чем-то помочь?» Человек еще раз бросил короткий пронзительный взгляд на Алексея и спросил: «Ну, хорошо. Допустим, ты на самом деле историк. А почему же по профессии не работаешь? Ну, например, в музее или где еще там у вас устраиваются. Преподавать не пробовали?» «У меня нет научной степени, а без нее сейчас никуда. И потом за комнату надо платить. А тут как бы пока хватает. А так я раньше работал в историческом журнале». Алексей запнулся, боясь сказать что-либо необдуманное. «Но просто не сошлись характерами с главным редактором». «Бывает», — понимающе произнес человек. Затем полез в лежащую на соседнем сиденье барсетку, достал из нее визитку и протянул Алексею. «Меня зовут Антон». Он протянул Алексею руку и одновременно визитку. «В церковь ходишь?» «Хожу. У меня брат, в Тверской области священник», — рассматривал визитку Алексей. «Так ты из Тверской губернии?» — почему-то удивился Антон. «Да. У меня дача под Тверью», — уже будто своему приятелю рассказывал Антон. «Нет, мы гораздо дальше, под Бежецком». «Это где же?» — удивился Антон. «Северо-восток Руси. Это историческое название географической местности», — прозвучало из уст Алексея так, будто вырвалось из опушки леса древняя, вспугнутая стая перепелов, дикая и первозданная. Антон снова неожиданно принял начальствующий вид, поудобнее усаживаясь в своей черной машине, на прощание бросил Алексею. «Прости, брат, спешу. Приятно было познакомиться. Звони, а вот что-нибудь придумаем». После этой неожиданной встречи, остановившиеся в своем плавном течении дни, для Алексея вдруг сорвались с места, будто резвый табун лошадей. Все куда-то помчалось с невиданной для него скоростью. Даже пришлось тех самых резвых коней придерживать на бегу, чтобы, не дай бог, не сорваться в пропасть. После 2-3 звонков в офис финансовой корпорации, телефон которой был на визитке его нового знакомого, он, наконец, услышал голос того самого Антона Решетникова, заместителя управляющего. Поначалу Антон ссылался на загруженность, но всякий раз при новом звонке просил Алексея непременно звонить еще раз попозже. Алексей никак не мог взять в толк. Зачем его таким образом, как ему казалось, держат на крючке, ничего конкретного не предлагая, но и не отказывая? Пока однажды не услышал от Антона приглашение на какое-то мероприятие, проходившее на той самой Рублевке, о которой Алексей немало был наслышан еще во время учебы в институте. К тому времени Алексей ухитрился сменить работу и приобрести подержанные «Жигули». Теперь он 2 раза в неделю развозил медицинские препараты в 1 аптечную сеть. От него порой пахло лекарствами, упаковками и еще каким-то специфическим запахом. Но это Алексея нисколечко не смущало. Главное, что у него теперь были свободные дни, которые он посвящал исследовательской работе в Государственном архиве древних актов, что на Фрунзенской набережной, самостоятельно работая над своей диссертацией. И это было отдушиной, тем светлым пятном, ради которого ему теперь стоило жить. Ведь буквально несколько месяцев назад его взял к себе соискателем в аспирантуру исторического факультета МГУ академик Владимиров, известный в своих кругах ученый, человек глубоко православный, приверженец концепции влияния православия на исторический процесс развития России. Они сразу же нашли общий язык, и теперь для Алексея открывались новые горизонты, новые перспективы его работы. В условленном месте на Рублево-Успенском шоссе, недалеко от Жуковки, в вечерний час он ожидал Решетникова. Тот задерживался, и это нисколько не удивляло Алексея. Он прекрасно понимал, кем является для него этот человек. Терпеливо принимал его явное и безраздельное превосходство в отношении себя. А главное, все то, что могло в дальнейшем сулить их почти приятельское знакомство. Машина Антона подкатила к тому месту, где находился Алексей, почти незаметно для него. Решетников вышел из машины и огляделся. Алексей с трудом узнал его. Он был одет в пуховую куртку спортивного типа. На голове как-то причудливо выделялась черная шапочка-бейсболка. Вообще весь его вид скорее походил на некоего менеджера средней руки, какие бегают из офиса в офис, чем на крупного финансиста. Впрочем, сам Решетников чувствовал себя в любой одежде уверенно, что нельзя было сказать о Перегудине. Его некий невразумительный затрапезный вид явно смутил Антона. Решетников жестом руки распорядился, чтобы Алексей оставил в покое свое невразумительное, по его словам, авто, и перебрался к нему в шикарный «Лексус». Там, в спокойной позе, сидел некто. Алексей поздоровался. Неизвестный ответил почтительным, строгим кивком головы. Он оказался другом Решетникова. Звали его Федор Девин. Гораздо позже Алексей узнал, что он занимается разного рода предпринимательской деятельностью. Одним словом, это был человек из плеяды крупных бизнесменов, которые отличались от других лишь только одним. Они были верующими людьми. Решетников и Девин со своими женами по воскресеньям ездили в Покровскую церковь поселка Барвиха, подворье Зачатьевского монастыря, и ко всему русскому и отечественному относились с нескрываемой гордостью, хотя при этом, что касалось бытовых вещей, комфорта и других жизненных обстоятельств, свое предпочтение отдавали все-таки иностранному. По дороге, по инициативе Решетникова, они заехали в один из магазинов Жуковки, дабы как-то поправить внешний вид Перегудина.